Недавно на телевизионных экранах России патриарх Кирилл Гундяев появился среди бездомных. В праздник Рождества предстоятель Московской патриархии в сопровождении тележурналистов и многочисленной свиты посетил богадельню «Ангар спасения». Убогие вагончики, скромные душевые, вещи для нищих. Вот что увидели мы в телевизионных репортажах. Ну и, конечно же, сам патриарх Кирилл, сидящий вместе с чистыми, причесанными и, очевидно, сытыми, во всяком случае, в этот день сытыми, бездомными за праздничным столом. Святейший владыка, патриарх Кирилл Гундяев, пожаловался на этом высоком собрании, рассказывая о своей тяжелой юности. Но это произошло не сразу. Поначалу на показательной встрече за столом патриарх стал говорить как будто правильные вещи, но именно поначалу. Очень рад этой возможности посетить вас в первый день Рождества. Вот мы говорим, что Рождество – это праздник надежды. Господь пришел в мир, и ведь Он не изменил мир во мгновение. Бедные не стали богатыми, справедливость сразу не пришла. Здоровые, больные не стали здоровыми. И казалось бы, а что? А что же Он сделал? Многие думали, что вот придет такой сильный царь, чудотворец, герой, и в одночасье изменит весь мир. Но если было так, то тогда было бы человек был бы не человеком, а просто автоматом, который перенастроили, программу сменили, и он стал работать по этой программе. А Бог нас создал свободными. Мы можем сами выбирать свой жизненный путь. И вот Господь пришел для того, чтобы мы нашли свой путь в жизни. По-разному складываются человеческие судьбы. Вроде бы все правильно, но вот вслед за этими словами идут слова по меньшей мере странные. Обратите внимание. По-разному складываются человеческие судьбы. Вот мне все очень близко то, что я сейчас вижу, потому что мое детство проходило в бедности. Но по милости Божией, хотя 5 человек жили в одной комнате, в коммунальной квартире, но все-таки была крыша над головой. Но жили очень бедно. Так что в 15 лет я должен был уйти из дома для того, чтобы зарабатывать на хлеб. Работал, учился. И зарплата была такая мизерная, что в день приходилось меньше рубля. Вот вспоминаю, как я расписывал этот рубль, даже меньше рубля на день, что мог купить, что не мог купить. И вот всю жизнь я вспоминаю этот опыт бедности. И, наверное, многое бы я в жизни не понял, если бы я через этот опыт не прошел. Но можно было на всю жизнь остаться в той бедности, в том состоянии. Если бы опустить руки, если бы сказать, ну что ж можно сделать, ничего особенного сделать не можно, невозможно. Но вот по милости Божией этот трудный момент в жизни был преодолен. Я вам говорю это о том, чтобы вы поняли, что перед вами сидит человек, который не в палатах царских родился и не в богатстве жил. И у которого тоже был опыт выхода из тяжелого материального положения. Я знаю, что многие из вас по стечению обстоятельств оказались в этом месте. Но вот здесь есть как бы два пути. Один путь – это смириться с тем, что есть, и сказать, ну, и пускай так будет. Но и этот путь не приведет к хорошему результату. А есть другой путь сказать: нет, так не должно быть в моей жизни. Я должен сделать что-то, чтобы выйти из этого состояния. Вообще как-то странно, когда вот в таком тоне говорит патриарх Кирилл с бедными людьми. Это разные люди. Но тон совершенно неверный. Да, уже давно патриарх вышел из этого состояния. И, наверное, это окончательно произошло, когда он, еще будучи Володей Гундяевым, стал послушным помощником, послушником митрополита икумениста Никодима Ротова и негласным сотрудником Комитета государственной безопасности. Вот так и Кирилл уже тогда жил при коммунизме. Он мог позволить себе то, о чем не могли даже мечтать советские люди в подавляющем своем большинстве. Машины, дома, поездки за границей и прочее, прочее, прочее. Вот и теперь, когда погасли кинокамеры, патриарх сел в царскую колесницу и отправился в свои палаты. Но обедняки в лучшем случае остались в палатке. В худшем они могут мечтать лишь о местах под теплыми трубами. А ведь они, в отличие от патриарха Кирилла, не приносили обет монашеской бедности. Ах, как было бы прекрасно, если бы патриарх Кирилл предложил бы несчастным бомжам переселиться в его дворцы. А сам, как подобает наследнику святых апостолов, нашел бы убежище в ангаре спасения. Он говорит, вот он вышел из этого положения, но по монашеским своим обетам должен жить в бедности, а не в дворце, а не как восточный владыка. Вы скажете, фантастика. Такого не может быть. Но ведь истинные патриархи и Церкви Христовой поступали именно так. Вспомним святителя Василия Великого, святителя Иоанна Златоуста и многих-многих других. Того же святителя Иоанна Шанхайского, чудотворца. Давайте задумаемся, если бы святой патриарх Тихон или святые первоиерархи русской зарубежной церкви жили с таким же королевским размахом, как патриарх Кирилл Гундяев, шел бы за ними православный народ, шел бы он, обращались бы к ним как к святым в наши дни. Очевидно, что нет. Конечно, невозможно всем угодить, и истиной являются слова Христа: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». Помните Евангелие Луки, 6 глава. «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». Но в том-то и дело, что патриарх Кирилл Гундяев, стараясь всем угодить, прежде всего желает выгодно выглядеть в глазах российского олигархата. Потому-то и делается то, что мы никак принять не можем. Народ наш сегодня как никогда нуждается не в олигархии, в патриаршем куколе, не в политике, жезлом в руках, а с настоящим пастыре Церкви Христовой. Вот о чем должно нам всем, дорогие братья и сестры, помнить. 100 лет назад святой патриарх Тихон от лица православной церкви провозгласил анафему большевикам, и как сегодня важно, чтобы церковь повторила эту анафему не во имя ненависти, а во имя любви. Но можем ли мы рассчитывать, что патриарх Кирилл также публично перед телевизионными камерами под сводами Успенского собора Кремля или Храма Христа Спасителя произнесет анафему Ленину, Сталину и другим большевикам? Вопрос, увы, риторический, увы, увы. Но мы отвергаем псевдосвятейшего отца, чтобы быть со Христом и святыми православной церкви, чтобы быть со святым патриархом Тихоном и членами Поместного собора Российской Церкви, святыми новомучениками, исповедниками российскими, провозглашаем безбожникам, Ленина поклонникам анафема, анафема, анафема. В то же время, дорогие братья и сестры, конечно же, очень печально, что вот такое происходит. Что, очевидно, высокие церковные начальники не замечают, насколько ужасно выглядит их роскошь на фоне нищеты вот этих бедняков, к которым они приходят и свысока что-то говорят. Нет, не такое христианство оставил Христос. И слава Богу, что есть люди, которые стараются все-таки жить по божественной истине. Ну вот одна из мыслей, которые приходит в голову по поводу ангара спасения, то, что патриарх посетил, все вот это устроили. Ну, долго собирались. Сейчас 2018 год. Угу. Вот, насколько я знаю, православные с тех пор, как уже, слава Богу, в церковь стало можно ходить, с конца 80-х годов есть нормальная община, приход, священник, всегда старались привечать таких вот несчастных людей, кормить их, обустраивать. И это было без всякой показухи ради того, чтобы исполнить заповеди Божьи. Да, и журналистов не приглашали. Было даже как-то, даже в голову не приходило такое, потому что ведь слова Господа касаются всех относительно благотворительности, чтобы одна рука не знала, когда другая рука занимается благотворительностью. И так громко это и не называли вообще. Да, вот. Это было естественное дело, вполне нормальное, и при монастырях, и при приходах всегда старались помочь. И как-то не коврики стелили, а старались им кроватки хотя бы делать. Зимой, хотя бы нары, зимой, во всяком случае, на холодную землю не клали. Да, зимой, да, однозначно. В палатку никто и не отправлял с тепловой пушкой. Да. Старались как-то найти. Кормили что-то тем, чем сами питались. И, да. Это мы говорим, как говорится, с основы своего собственного опыта. Да. Ничего особенного такого. Безумным. Вот. Максимум, что, может быть, было, если человек действительно больной, как вот... Из особой посуды. Особой посуды, да. И то старались сделать это весьма очень деликатно, чтобы не обидеть человека. Вот. А здесь в палатке толком не обустроенной, потому что все-таки в такой палатке по правилам определенным в такой палатке должны быть специальные деревянные настилы, вот. Должны стоять обогревательные приборы, ну и так далее и тому подобное. То есть условия проживания должны быть человеческими, а не такое то, что вот мы видим на фотографиях и этих репортажей. А потом, действительно, сейчас, насколько я знаю, в Москве и возле Москвы проходят регулярные ярмарки и варят борщи. Сейчас вот очень православные ярмарки, да. И вот варят монастырские, приходские, варят борщи на продажу. Москвичи с удовольствием покупают вот эти супы, благодарят, кушают. А почему нельзя было нормальным борщом накормить вот этих несчастных людей? Ну, может быть, когда патриарх приезжал, чем-то там накормили, но в других случаях, как пишут, сами живут, они кормят. Судя по информации, которая сейчас доступна. Которые сами же помещают. Сами же они помещают, там бич-пакеты, или БПшки, бомж-пакеты, да, как их в народе называют. Вот, и, ну, тоже, насколько известно, вот БПшка ведь не наешься, она очень быстро чувство голода снова посещает. То есть этим людям нужно нормальное питание, больному человеку тем более. Неужели нельзя было это им устроить? К тому же при тех ресурсах, которыми обладает патриарх Кирилл Гундяев. Это очень как-то все странно. Больше все это похоже на... Извините меня за такое грубое слово, дорогие радиослушатели, на корявое подражание патриарха Кирилла папе Франциску. Ну, да. Ну, слабо, как говорят. Слабоват подражание. Уровень. Папа Франциск все-таки умеет делать это намного более так натурально, искренне. Изящно, да. Изящно, да. И как бы он ведет себя не как, как какой-то большой начальник. То есть он старается подать себя именно, что вот я брат ваш. Это не означает то, что мы соглашаемся с его еретическими мудрованиями, и тем самым Папа Франциск намного опаснее. Но если мы просто посмотрим хронику даже, вот как Папа Франциск общается с этими людьми, как он их обнимает, там, понимаете, и все прочее, патриарху Кириллу слабо обняться с бомжом. Ну, конечно, может быть, он будет работать над собой. Может быть, он там будет работать, в следующий раз и обнимется, какого-нибудь там помоют там шампунем особым, вот, чтобы было приятно его обнять. Но все равно вот, явно он подражает папе Франциску, но слабовато получается. Не, ну какое-то убогое совершенно подражание. Это ведь, насколько известно, это, у католической церкви действительно есть настоящие эти дома, где они и прокаженных там лечат. Да. Мать Тереза та же в Индии. Да, но по всей стране. В России даже они были, они сейчас не знаю. И, кстати, это за счет именно церковных средств. Это там, а не за счет административного ресурса это делается у них. А у нас ведь, что греха таить, чаще всего используют административный ресурс. Я подозреваю, что, может быть, палатка-то тоже выделена из каких-то таких... Да, ну или какие-то государственные структуры. Да. Приходит там уже МЧС, приходит там в армию, дайте, и все прочее. Хотя бы, хоть пусть даже бы и так бы, но нормально бы сделали бы. Нет, а потом в конце концов есть баня. Но есть же средств возможности все это устроить, все это делается, все знают, в армии многие служили, знают, как это в полевых условиях сделать быт. Вот сделать такую же палатку, как в военно-полевых условиях, привезти в военно-полевую баню, действительно помыть их там, а не ждать, пока настанет лето, чтобы открыть душевую кабинку. Да, они сами-то тоже так моются, интересно. Да нет, они могли бы нормально все сделать, чтобы там все работало, и не палатки, а были бы нормальные дома. А вообще, конечно, да, потому что можно было бы. Помещений достаточно у Московской патриархии на сегодняшний день. И денег. У московских приходов собираются строить новые храмы, но это ведь не менее важно. Вот это забота. Но хотя бы один-то на всю Москву. Неужели богатая московская патриархия, которая подчеркнута богатая, хотя патриарх говорит, что он бедный, но как можно поверить человеку бедный, если он весь в злате, в серебре, в бриллиантах? Да, понимаете? На эти обеды они сколько денег тратят, чтобы там пригласить архиерея? Сейчас Михаил как-то рассказывал. Какие огромные суммы тратятся на обеды. И вот сегодня мы вспоминали, во-первых, сам как обустроен быт у патриарха Кирилла, а ведь есть и другие, поменьше, но тоже у них там восточная роскошь. Тянутся, восточная роскошь. Ну, ребята, ну, то есть, владыки, как-то уж надо это подумать. А потом все-таки вот эти денежные счета, ну, все-таки многие люди ведь не секрет, они жертвуют в церковь в надежде, что церковь как раз будет раздавать нуждающимся. По Божьему поступит. Да, да, потому что вот я сам не могу, например, у меня времени нет, я бизнесмен, например, да, у меня времени нет заниматься такой благотворительностью, этих мыть бомжей, кормить их, обогреть. Я иду в храм, отдаю деньги, потому что я слышал, есть у них отдел по социальной благотворительности и все. Вот, пожалуйста, вот берите эти деньги и занимайтесь. Ведь есть целый отдел. В каждой епархии, а уж в московской, да. Она вообще все, и в Благочине там еще, там, каждый там какие-то все эти подотделы. Все, но неужели вы, ребята, вот, ну просто это неприлично, причем на всю Россию. Я мог бы понять, если бы это Ангард спасения где-то был там в пустыне, в горах, после землетрясения и так далее. Или я мог бы понять, если бы сам патриарх где-нибудь в вагончике жил бы, и вот он говорил, вот нет у нас денег, ну только на это мы можем рассчитывать. А здесь-то, это же для мыслящих людей это неприлично, это плевок какой-то. Ну да, вообще-то взрослые люди, посмотрев, они только развернутся и уйдут, скажут, что это лицемерие. А лицемерие, это оно особенно отталкивает людей. И, в общем-то, немало тех, которые через это вообще отворачиваются от веры в Бога. Это, конечно, их никак не оправдывает, но вот эти церковные руководители, они как раз в разряде тех соблазняющих, которым лучше бы жернов на шею повесили, потому что они соблазняют малых сих своими такими поступками. И у них ведь работают отделы, много умных людей, умных, высокообразованных. Зарплату они получают в этих отделах. Конечно. Неужели нельзя разработать концепцию, просто сесть, посидеть, подумать, так, как лучше сделать? Не как дешевле сделать. Не, ну у них есть, они там что-то пишут, отчеты, у них концепция. Ну, концепция это такое, так сказать, на дворцы, на банкеты, на золотые и серебряные унитазы, так сказать, в первую очередь, а на эту на всю десятую. Стоит напомнить, ведь периодически появляются новости о том, что тот или иной комплекс церковно-монастырский государством передается на баланс Московской патриархии. И причины называются социальная благотворительность. Ради чего это передается? Одной из основных причин – социальная благотворительность. Но вы сделаете хотя бы в одном таком комплексе, в том же монастыре Ново-Иерусалимском, если там его уже полностью передали, или в каком-то другом, в Звенигородском, сделайте вот для бомжей, вот и для этих несчастных людей какой-то вот настоящий пункт обогрева, обмыва, обеззараживания, если наверняка там действительно нужно проводить какие-то такие работы необходимые, санитарно-медицинские. Все. Неужели это, ну, инициатива наказуема? Я думаю, тут просто все делают вид. Все слушают, смотрят в глаза, кивают, но делать никто не хочет, потому что нужно брать откуда-то деньги, а откуда брать деньги? Денег никто на это не дает. Деньги, потому что нужны на другое. Да, ведь в древних монастырях ведь читаешь Аву Дорофея, читаешь там другого святого отца, там занимались приемом странников в монастыре, там. В гостинице были при монастырях, которые как-то вот все это делали. Ну и думаю, что тут не только при монастырях, но и вообще при каких-то храмах. И, ну, в Московской-то епархии уж можно было это наладить, постоянные такие какие-то пункты, где бы это всё. Ну некоторые занимаются этим, но они просто не разглашают. Ну, просто. Да. Нет, ну мы, конечно, должны признать, и мы сами были, когда еще клирикой Московской патриархии, что есть немало и людей в сане, и еще больше мирян, которые трудятся, ну, вот, не ради галочки, а ради Господа Иисуса Христа, и стараются помогать людям. Я думаю, наверное, вот в этом ангаре спасения есть немало энтузиастов, и низкий им поклон, и дай Бог им здоровья за то, что они там трудятся и делают. И скорее всего, очень часто вытягивают кое-кого. Ой, очень, кто этим очень всем верное замечание, кто вытягивают. Этим, да. Кто этим всем пользуется, да. Но факт заключается в том, что, с одной стороны, мы видим, как Московская патриархия, она все время богатеет, как появляется то одна резиденция патриарха, то другая, как он ест, пьет, спит на серебре, на золоте, на дорогих, на дорогой мебели, а при этом люди, братья во Христе, ведут образ жизни в этих богадельнях совсем не по-божьему, а по вот такому, можно сказать, неписанному волчьему закону, когда, ну, если ты бедняк, ну, сойдет для тебя вот постилка зимой палатки. И за это благодарю. Я так понимаю, что, в общем-то, не так просто попасть туда и поспать вот на этой подстилке. Конечно, это очень большой труд работать вот с бомжами и так далее, тем более, что они сами очень часто не сахар, и некоторые из них проблемные люди во всех отношениях. Но Господь, тем не менее, учит нас, что это Божие дело. И не случайно издревле такие заведения назывались богоугодными, богодельными. То есть это Божьи дела, так надо же делать Божье дело во славу Божию, а не по принципу «бери Боже, чего мне не гоже». Вот. Это так вот, ведь как вот бывает жертва, знаете, вот бывает нам приносят для бедных людей какую-нибудь рвань. Да, нестиранную, грязную. Нестиранные, да, там, понимаете, трусы с дыркой на самом деликатном месте. Ну, неужели люди не понимают, что такое жертвовать бедным людям нельзя? Потому что ты ведь жертвуешь не кому-нибудь, а самому Богу. Но если уж хочешь ты так подарить эти трусы, так они тебе дороги, что ты хочешь им кому-то отдать, ну, возьми их, выстирай как следует, там, заштопай так, чтобы было любо-дорого смотреть. Да, ну, проблема вот это жестокосердие, такого, она, к сожалению, в церковной среде, она всегда, наверное, была, ну и в наше время особенно. И кроме вот этих бомжей, которые нуждаются в таком обеспечении, в любви, еще ведь огромное количество просто даже рядовых священнослужителей, священников, которые нищенствуют на своих приходах, которым по-настоящему нечем кормить своих детей, не во что одеть своих детей, живут в ужасных бытовых условиях. И вот эта проблема вообще не ставится никак никем, потому что как будто за людей не считаются. Ну, вообще у нас вот как-то в обществе, в общем, в целом как-то какое-то ожесточение есть, такая чёрствость. Но в том-то дело, что церковь-то она должна как в этом бы, смысле да. людей-то доставлять своими делами богоугодными, задумываться, растапливать ресурсы сердца. Ресурсы сейчас как раз, которые ресурсы это же, появились. Это же соль земли, действительно. Мы могли бы как раз сделать видим, такой прорыв. Тут мы не видим, чтобы как-то чем-то в духовно-нравственном плане возвышались. Вот официальные церковные деятели. Святые ведь, если мы посмотрим на древнюю церковь, да, святых отцов 4-5 веков, ведь они доходили до того, что приходили в церковь, снимали золотые какие-то ризы, какие-то украшения со святынь, с икон, вот, чтобы отдать их бедным, чтобы помочь нуждающимся. Вот сейчас это вообще у многих вызовет решительный протест и непонимание. Наоборот, скажут, ты мне должен на новую панагею. Да, ну не только. Вот, поэтому, конечно, большая проблема, большая беда нашего общества. Но мы, христиане, православные, должны все равно творить дела любви, дела милосердия и не кивать на то, что вот так, мол, патриарх там или какой-нибудь там олигарх не так себя ведут. Мы должны помнить, что мы ученики Христа, и вот как только что вспоминал отец Александр слова Господа нашего, то, что мы являемся солью земли, вот, на всяком случае должны быть солью земли, и поэтому надо творить дела любви и помогать нашим ближним. Ну, надо творить хотя бы дела вот эти любви из чувства страха перед той участью, о которой говорит Господь по отношению к этой соли, которая буяет, что ее выбросят вон на попрание всем. То есть такой человек, который, от которого много ожидают, и если он не старается действительно следовать словам Христа, то тем больше будет по самой линии на страшном суде Божьем. Всех нас. Я всегда вспоминаю замечательные слова великого грузинского поэта и мыслителя Шота Руставели, который говорил, что отдал — с тобой прибудет, что не отдал — потерял. Вот и патриарх, и другие олигархи, они вот эти свои дворцы, эти яхты, все эти свои бриллианты, они потеряли. Вот если бы они их отдали бедным, то они бы приобрели бы вечные сокровища на небесах. Ну, и мы с вами, хоть, слава Богу, не являемся олигархами, но должны стараться по мере своих возможностей и делиться, и помогать людям, и не только материально, Вот, ну, можно душевно поддержать человека, или же просто руками своими как-то помочь ближнему в тяжелой ситуации. Дела любви, они многогранны, и можно самыми разными способами творить дела Божии. Да, и не надо оправдываться тем, что там нет каких-то средств или еще чего-то. Если есть желание сделать добро, оказать участие, то обязательно Господь поможет и подскажет, что и как сделать, и кому. Я вот вспоминаю рассказы вот своей мамы и многих других людей, кто жил вот в очень тяжелые и страшные времена, военные, послевоенные, когда наши русские женщины видели этих несчастных, голодных, а часто умирающих от голода немцев. Они, хотя сами голодали, несли куски хлеба и заботились о солдатах, которые, возможно, стреляли и убивали их мужей и отцов. И вот в этом проявляется как раз всепобеждающая христианская душа. Да, вот это та христианская, так сказать, закваска, которую не смогли все-таки вытравить большевики. Слава Богу, она вот сохранялась, и дай Бог, чтобы она и у нас сейчас до сих пор еще в нашем народе была. А ведь это было, возможно, и небезопасно для этих женщин, вот так вот давать пленным какую-то еду. Их могли ведь тоже как-то взять и там оклеветать, и куда-нибудь сослать в соответствующие органы советской власти. Ну, все возможно было в органах, да. Вполне это могло быть, но тем не менее, вот как-то они... Ну, это было достаточно распространенное явление. Ну, слава Богу, слава Богу. Потому что воспоминаний таких сохранилось немало, которые я сам лично слышал из уст достойных людей.